Она нашла Стеллу на кухне, тихо рыдавшую и дрожавшую от ужаса. Не обращая на нее внимания, она начала надевать свою полупросохшую одежду. Она засунула пачку банкнотов в карман своих брюк, поморщившись, натянула сырой черный свитер и только тогда поглядела на Стеллу. «Сейчас же оденься», — приказала она, — «и прекрати хныканье, это теперь ни к чему». Стелла не услышала приказа, и Герда, потеряв терпение, принялась трясти ее за плечи. «Одевайся, ты, дура!» — орала она. «Ты меня слышишь?» Стелла тупо взглянула на нее и начала ломать руки. Герда сорвала с нее полотенце и принялась собирать в дорогу. Стелла стояла совсем неподвижно и не переставала рыдать, как ребенок в истерике, позволяя Герде вертеть ее во все стороны, напяливая мокрый жакет и юбку. Когда, наконец, все было готово, Герда снова встряхнула ее за плечи. Нет, Стелла сейчас не годилась в помощнице, а работа предстояла нелегкая. Она толкнула Стеллу на стул. «Оставайся здесь», — распорядилась она, — «и не двигайся, пока я за тобой не приду». Она прошла через холл и открыла входную дверь. Дождь все еще лил как из ведра, но ветер немного утих. Она отважилась выйти и обнаружила, что можно передвигаться без особых затруднений. Она вернулась в дом и собрала одежду Денни. Все это и чемодан она перенесла в машину. Потом сняла ковер с заднего сиденья и поволокла в дом. Она набросила ковер на Денни, закатала труп и вытащила его под проливной дождь. Она открыла заднюю дверцу Линкольна и втащила тяжелый труп в машину. Это отняло у нее немало времени, но в конце концов она это сделала. Она промокла насквозь. Ее одежда прилипла к телу и стала как грубо намалеванный слой краски. В полном изнеможении она затолкала, наконец, Денни в машину, налила себе изрядную порцию виски, выпила залпом и почувствовала себя лучше. «Пока все идет хорошо», — сказала она себе, — оглядывая чудовищный беспорядок в комнате. Но невозможно оставить все это в таком виде. Существовал лишь один быстрый способ уничтожения такого рода улик. Она вспомнила, что видела запасную канистру с бензином в багажнике Линкольна, вышла и достала ее. Оставив канистру в холле, она направилась на кухню. Стелла сидела на прежнем месте. Она перестала плакать, но все еще дрожала. «Мы смываемся отсюда», — сказала Герда. «Возьми же себя в руки, ради бога!» Услышав ее голос, Стелла вздрогнула. «Уходи прочь!» — выкрикнула она. «Я не хочу тебя больше видеть! О, Боже, что же мне теперь делать? Зачем ты меня в это втянула?» Герда выдержала паузу и заговорила очень мягко. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты виновата настолько же, насколько и я». Стелла вскочила. Она была немного не в себе. «Я знала, что ты так все повернешь», — закричала она. «Но я не убивала его. Я никогда не хотела этого. Я не хотела, чтобы он лез ко мне с любовью. Ты меня заставила. Ты, слышишь? Ты все это задумала». Герда нахмурилась. «Возьми себя в руки. Если ты хочешь покончить со всем этим, соберись с мозгами и помоги мне». «Оставь меня! Убирайся!» «Он мне говорил, что ты плохая, но я ему не поверила. Он предупреждал насчет тебя. О, как ты могла это сделать?» Она закрыла лицо руками и снова принялась рыдать. Внезапно на лице Герды появилось какое-то странное выражение. Она стала выглядеть старой и уродливой. «Неужели ты не понимаешь, что я старалась не только для себя? Для тебя тоже. Мы теперь богаты, Стелла. Мы больше не будем побираться. Тебе не надо будет ложиться ни с каким мужчиной. Все это в прошлом. Ведь это кое-чего стоит». «Зачем ты мне об этом говоришь?» — возразила Стелла. «Неужели убийство для тебя пустяк? Неужели ты так жестоко и бесчувственно, что тебя не пугает ужасная вещь, которую ты совершила?» Герда пожала плечами. «О, очень хорошо. Что же нам теперь делать? Позвать копов?» Стелла стукнула по столу кулачками. «Мы не можем больше ничего!» — воскликнула она. «Мы не можем его оживить! Ты покончила с нами обоими!» «Я перетащила его в машину», — сказала Герда. «Мы утопим его и машину в реке. Там очень глубоко. Его никогда не найдут. А мы найдем другого попутчика до Майами. С деньгами можно жить, ни о чем не беспокоясь». Стелла перестала плакать и внимательно посмотрела на нее. «Так вот, что ты собираешься сделать», — прошептала она. «А как насчет дома и кровавых пятен? Как ты думаешь избавиться от этого?» «Я подожгу дом. Подумают, что он сгорел от молнии». Стелла отступила на шаг. «Да, он был прав. Ты страшно плохая. Для тебя не существует ничего, кроме тебя самой. Действуй, делай, что задумала. Я не смогу тебя остановить. Я скорее пойду на панель, чем останусь с тобой. Я больше не хочу тебя видеть». Герда задумчиво поглядела на нее. «Но я не могу позволить тебе вот так уйти», — сказала она рассудительно. «Ты можешь проболтаться. Я очень люблю тебя, Стелла, но ты не должна уж слишком испытывать мое терпение». Ее голос звучал ровно, без интонаций, и глаза странно сияли. Стелла покачала головой. «Я не собираюсь», — обещала она. «Тебе не надо меня бояться. Я сейчас же уйду из этого дома и надеюсь, что больше мы никогда не увидимся». Она оправилась от истерики, и ей казалось, что она видит перед собой ясную цель. Ее единственной мыслью было убежать как можно дальше от Герды. Герда протянула руку. «В память о том, что мы были счастливы, не хочешь ли обняться на прощание? Я понимаю, что поступила плохо, но...» Она грустно опустила глаза. «Что есть добро? Подойди, Стелла, скажи мне прощай, и я пожелаю тебе удачи». Стелла поколебалась, а потом все же подошла к ней. «Бог да поможет тебе, Герда», — произнесла она. «Больше этого не сможет никто».